Глава 35. У двери Академии нас уже ждали. Время было позднее, и я не думала, что нас встретят. Но оказалось, все было иначе. Схватив чемодан с повозки, я пошла в сторону лестницы, но Линой забрал поклажу у меня и, смутившись, произнес: «Позволь, я донесу». Хмыкнув и пожав плечами, я отвернулась от него и быстрым шагом, чтобы не отморозить пятки, закуталась в теплую накидку и поспешила к дверям. Мороз щипал щеки и лизал холодом руки без перчаток. Я дрожала и спешила побыстрее добраться до дверей Академии. Длинная лестница, кажется, не собиралась заканчиваться. Хорошо, что она была посыпана песком, иначе мы бы точно не добрались. Линой не отставал, шел сзади и нес наши чемоданы. Видимо, так он хотел загладить вину передо мной. Но только прощать я его не собиралась, и разговаривать желания тоже не было. «София Ольсон?» Грубый голос принадлежал женщине, которая стояла у двери, опершись на трость, и переминалась с ноги на ногу. Видимо, ей тоже было холодно. «Это я!» — крикнула я и ускорилась. Через несколько секунд мне уже открывали дверь. «Линой Ванг?» Распорядительница посмотрела на моего бывшего друга и, схватив его за шкирку, втянула в теплый холл. «Слишком долго!» — рявкнула она. Дверь за нами захлопнулась, и меня сразу же накрыла волна тепла, словно невидимым куполом заключила в объятия. Как же тут было хорошо! Все, не выйду отсюда, пока не закончу эту академию. Если на улице такой мороз в это время года, буду ждать весну и не высуну носа. «Меня зовут Эдема Фейн. Я главная распорядительница женской части академии. И ты идешь со мной». Она посмотрела на меня и махнула рукой в сторону большой гостиной, где горели камины, и стояло несколько диванов и кресел. «А как же я?» — всполошился Линой и нахмурился. Он опустил голову, и мне показалось, что бедолага сейчас заплачет. Сморщившись от своих мыслей, я отвернулась, ругая себя за то, что раньше этого не видела. Линой мне казался хорошим, малым и неплохим другом. А вон как оказалось. Слюнтяй и нытик, а еще подлая душонка. «За тобой сейчас придут. Не волнуйся, малыш, без койки не оставят. На эту ночь Академия предоставит тебе жилье, но в следующую отправишься в больницу. Свободных коек для людей, которые не учатся в Академии, у нас нет. Понятно объяснила?» «Да», — буркнул Линой и присел на стул в холле. «Идем, деточка». Дама взяла мой чемодан в руки. «Замерзла?» «Нет, уже согрелась». Удивилась я разительной перемене, которая только что произошла с мадам Фейн. «В городе, откуда мы приехали, не так холодно». «Привыкнешь», — улыбнулась женщина. «Ко всему в этой жизни можно привыкнуть». «Постараюсь. Я очень хочу доучиться в Академии Ривейла и стать настоящим магическим акушером». «Станешь. Обязательно станешь. Вот приложишь немного усилий, и скоро будешь в больнице принимать новорожденных деточек». Я улыбнулась, чувствуя, что в этой академии у меня все получится. «А куда мы идем?» «Ректор Ириан Барлоу хочет посмотреть на тебя. Сказал, как только ты прибудешь, обязательно к нему проводить». Я кивнула, понимая, что сама не прочь познакомиться с ректором, а еще стоило поблагодарить его за то, что он принял меня в стенах своей академии. Поднявшись по лестнице, мы завернули налево и попали в один из длинных коридоров. Каменные стены были увешаны портретами незнакомых мне людей, которых я впервые видела. И как я ни вглядывалась, никого не узнавала. Даже горящие свечи в подсвечниках, от которых шел теплый мерцающий свет, не помогали мне. Опустив глаза, я заметила, что в небольших нишах в стене стояли каменные постаменты, на основании которых парили в подвешенном состоянии книги в кожаных переплетах. Их словно кто-то читал, потому что страницы перелистывались с разницей в несколько секунд. А было еще такое, что слово или предложение вспыхивало голубым светом и поднималось над книгой. Задерживалось, а потом растворялось в воздухе. Я остановилась от такой красивой магии и раскрыла рот. «Что это?» — прошептала я. «Никогда ничего подобного не видела». «Это магические книги из нашей библиотеки. Они здесь материализуются по собственному желанию. Никто не знает, какая книга появится сегодня или завтра». «А какая сегодня?» Я подошла к одной из книг. Распорядительница приблизилась ко мне и щелкнула пальцем около книги. «Как ваше название?» Страницы книги замерли, и через мгновение перед нами появилось название «Магические города, которые были разрушены войнами». Следом название растворилось, и книга продолжила в неспешном ритме перелистывать страницы. «Вот это да!» Я поджала губы и посмотрела на мадам Фейн. «В твоей академии такого не было?» «Нет, ничего похожего». «Ну ладно, идем. Кажется, мы подзадержались». Перестав смотреть на книги, мы пошли дальше. И тут я заметила, что жесткий пол в начале коридора изменился. Теперь на нем лежали красные ковровые дорожки. Они были такие приятные на вид, что в ту же секунду захотелось снять холодную обувь и проверить, насколько мягко ходить. Здесь везде чувствовались уют и тепло. И я поняла, что на ближайшие полгода эта академия станет моим домом. Добравшись до конца коридора, мы остановились у двустворчатых дверей с позолоченными ручками и прислушались. Распорядительница постучала. «Войдите!» — услышала я хриплый мужской голос. И замерла. «Идем, деточка, не бойся. Ректор хороший и добрый. Своих адептов никогда не даст в обиду». Мадам Фейн открыла дверь и впустила меня внутрь, затем зашла следом. «Ректор Барлоу, адептка Ольсен прибыла». «Очень хорошо». Мужчина поднялся из своего кресла и вышел на свет. Это был высокий человек в белой рубашке и темных брюках. Рукава были закатаны до локтей и показывали его мощные накачанные руки, которые он упер в бока. Широкая грудь, казалось, готова была разорвать рубашку, да вот только мелкие пуговицы сдерживали ее порывы. Подняв глаза на лицо, я увидела, что у ректора были светлые, почти седые волосы, рассыпанные по плечам, небольшие серые глаза, прямой нос и среднего размера губы, скрытые ровно подстриженными усами и бородой. Я ахнула от удивления, потому что этот большой человек, напоминающий медведя, сделал ко мне шаг. «Как тебя зовут, девочка?» «София Ольсен, сэр». «Очень хорошо». Он посмотрел на распорядительницу. «Оставьте нас, мадам Фейн. Мне надо с Софией поговорить наедине». «Поняла, я буду за дверью, чтобы проводить девочку до ее комнаты». «Мы недолго», — хриплым голосом произнес ректор и протянул ко мне руку. Я тоже протянула в ответ, думая, что он хочет со мной поздороваться. Улыбнувшись, он легонько сжал мою ладонь, но даже при таком осторожном касании я почувствовала силу и мощь в его руках. «Мне нужны письма от ректора Стрэнда и главврача больницы Эль-Мамуна». «Ой!» Я ощутила, как мои щеки вспыхнули от неловкой ситуации и, аккуратно убрав руку, достала из внутреннего кармана платья два листка. «Вот, держите». «Спасибо», — показал он рукой на свободный стул. «Присаживайтесь, София». Медленным, размеренным шагом ректор обошел стол и сел в свое высокое кожаное кресло. Даже в нем мужчина казался огромным, эдаким великаном, которого запустили в королевство обычных людей. Я осмотрела помещение и подумала, что есть схожесть между кабинетом ректора Стрэнда и этим кабинетом. Заполненные книгами и документами шкафы, которые занимали большую часть кабинета. Кожаный белый диван и два кресла, стоящие недалеко от окна, закрытого сейчас плотной синей шторой. Рядом было еще одно окно, почти в самом конце, большое, в пол. Я это поняла, потому что одна штора была не задернута, и это было сделано специально человеком, который стоял у того самого окна. Свет от горящих свечей и ламп не доходил до той части комнаты, поэтому и не видно было, кто там стоит и почему не показывается. Я вздрогнула, когда тень человека пошевелилась. «Кто это?» — показала я рукой в сторону человека. «Хм...» — ректор посмотрел в сторону, куда я показала. «Это один из моих преподавателей, но вам не стоит обращать на него внимание. Он только приехал, как и вы, и сейчас ждет своей очереди, чтобы я его отпустил». «А как его зовут?» — не унималась я. «Завтра вы все узнаете, адептка Ольсен. А сейчас идите отдыхать. Мадам Фейн вас проводит и все расскажет». «Но...» — сделала я шаг в сторону незнакомца. «Никаких «но».» Большой белый медведь поднялся и поставил свои ручища на стол. «Доброй ночи и приятных снов! Идите!» Дверь открылась. Распорядительница взяла меня за руку и вывела из кабинета ректора. Она уводила меня из этого места, но я никак не могла отделаться от мысли, что в кабинете ректора был не просто преподаватель, а некто иной.